событиях. Трудно вообще осуждать человека, к которому дружески расположен, который делал для тебя что-то хорошее. А ведь я к тому же знал, что Иосиф Виссарионович ведет давний принципиальный бой с троцкистами-сионистами, настолько ожесточенный, что перемирия быть не может. И еще одно обстоятельство смущало меня. Ведь не Иосиф Виссарионович начал практику судебного преследования политических противников, и даже не противников, а тех, кто не соглашался с проводимой в каком-то конкретном случае линией партии. Не Сталин сформулировал термин «враги народа». Появился этот термин давно, в конце XVIII века, во времена Великой Французской революции. Еще тогда якобинцы объявили врагами народа тех, кто способствует замыслам объединенных тиранов, направленным против республики. Вот кому принадлежит пальма первенства. В советской стране этот термин впервые прозвучал 28 ноября 1917 года, когда на заседании Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин внес предложение об аресте, как записано в протоколе, виднейших членов ЦК партии врагов народа и предании их суду революционного трибунала. Необходимо только уточнить, речь шла не о большевиках, а об аресте членов ЦК партии кадетов, которые организовали в тот день контрреволюционную демонстрацию. А за демонстрацию — ответу. Это предложение было принято единодушно. За него голосовали Минжинский и Красиков, Бонч-Бруевич и Троцкий. Против ареста и отправки в трибунал голосовал только Иосиф Виссарионович Сталин. Посчитал несправедливым. Оказавшись в одиночестве, он затем, чтобы не разрушать единство наряду с другими, поставил свою подпись под декретом, который был написан Лениным. Мало кто знал об этом случае, но я-то знал и помнил. Один факт, один случай — это еще не показательно. Но вот кронштадтский мятеж 1921 года. Когда на Политбюро обсуждался вопрос, что делать с восставшей крепостью, Сталин выступил против штурма, против кровопролития. Нужна, дескать, выдержка. Если мятежников не трогать, они сами сдадутся через 2-3 недели. Совсем иную позицию занял Троцкий. Упрекнув Сталина в мягкотелости, он потребовал выжечь каленым железом. Одно из любимых его выражений — очаг контрреволюции. И по собственной инициативе принял на себя полную политическую ответственность за сей акт. Мятеж был подавлен с таким варварством, что даже многие сторонники отшатнулись от Льва Давидовича. По распоряжению Троцкого была учинена форменная резня. Кровь текла по улицам Кронштадта, смешиваясь с весенними ручьями. Были уничтожены не только восставшие моряки, но и многие женщины, проживавшие в крепости, семьи бывших офицеров, чиновников, сверхсрочников. Истреблено почти все население. Это была дикая, свирепая вакханалия, которой нет никаких оправданий. Не с лучшей стороны проявил себя и Тухачевский, руководивший штурмом крепости. Когда ему впоследствии напоминали о кронштадтской резне, отделывался короткой фразой «Я выполнял приказ». Правильно. Выполнял распоряжение Троцкого, но разве не мог Тухачевский запретить расстрел пленных